Не было печали, но здесь сам виноват. Со всеми проблемами хотелось разобраться разом, с наскока. Вот и получил результат. Их еще больше навалилось. Несмотря на обстановку, мысли текли плавно, окончательно обрели ясность, когда рассматривал индивидуальное оружие врага. Конечно, ничего, кроме оптических эффектов, для меня было недоступно, но медитация получилась неплохая. В руках оказался японский меч с причудливым названием «Амэно Муракума но Цуруги». Как пояснил визави, прототипом выступала никогда и никем не виданная реликвия императоров страны восходящего солнца с собственным именем «Небесный меч из кучащихся облаков». Мифическая штука, такая же, как и поверье про начинающих прыгать одновременно по всей планете китайцев, вызывающих таким образом апокалипсис. Но посыл и подоплека, как и чаяния Такеши, становились очевидны. Правитель галактического масштаба. На деле в руках я держал здоровенную двуручную катану, клинок которой, казалось, состоял из белых облаков, постоянно находящихся в движении. А почти прозрачное лезвие, словно подернутое дымкой, рождало подспудные мысли о необычайной остроте и способности оружия рубить рельсы вдоль. Рукоять в форме тела или крылатого змея, или восточного дракона, навершием выступала оскаленная морда с пылающими красными глазами. Длинный хвост терялся в небесах, крылья служили импровизированной гардой или цубой. Ящер был воплощен настолько удивительно, что казался живым, а мышцы под чешуйчатой кожей будто постоянно находились в движении. Из распахнутой пасти же с острейшими белыми зубами вот-вот вырвалось бы пламя, а из ноздрей – клубы дыма. Неплохая визуализация и небольшой утешительный приз. Хотя рассчитывал на десяток другой сверхартефактов, но выяснилось, слотов у глав под них не предполагалось. Зато все поселковые предметы, количество которых не ограничивалось никакими рамками, всегда находились под рукой, при условии нахождения мэра в родных пенатах. Впрочем, подобное коснулось и внепространственного хранилища. Оно отсутствовало как класс. Да и зачем властелину оно или еще что-то, если и так был постоянный доступ к любым устройствам Коги в режиме онлайн с мгновенным откликом. Захотел, и тут же любая вещь в руке или рядом с тобой. Кроме этого, у меня не получилось скачать с ASK Синоби ни данных о производственных процессах, ни о технологиях, даже список жителей находился под запретом. Ничего. Чёртова пустышка. Зато из допроса стали ясны некоторые возможности Такеши. Так, он в рамках зоны влияния анклава мог перемещаться в любую точку мгновенно, при условии, что она не была закрыта пользователями. Но для последнего требовалось им самим сначала вручить подобные права. Главе была доступна как прослушка, так и визуальное наблюдение любых пространств в зоне влияния. Дополнительным бонусом шло отображение на карте текущих координат всех юнитов, даже находящихся далеко за пределами поселения. Имелась возможность в любой момент им выдать квест, даже ведущий к гибели и грозящий огромными санкциями. Но такое удавалось сделать только за счет очков развития Коги. За них же он мог уничтожить вражеский элемент или недовольных на своей территории. Но всего лишь два десятка в сутки, и если те не имели прикрытия. Например, клановой защиты, с чем столкнулся Добрынин под руководством Баскакова. При этом лишить не всех репликаций, а только одной попытки. Здесь на помощь Кена приходило индивидуальное оружие, свойства которого даже на начальном уровне позволяли при убийстве оппонента забирать две дополнительные жизни. Оно пробивало защиту А+, и могло поражать стройные и нестройные ряды врагов конусом холода. Сколько пришлось потратить ресурсов на создание подобного монстра, даже думать не хотелось. Также Такеши не мог воздействовать на представителей других кланов и поселений если у тех имелось действующее и официальное посольство в анклаве. Впрочем, с международными отношениями и внутригосударственными было все довольно сложно и запутано. Синоби в эти дебри не углублялся. У него не имелось причин, чтобы тратить на юриспруденцию и бюрократию время. Клан на территории Коги существовал только один, а представительств других анклавов не имелось. Добавим ко всем факторам лень матушку и многочисленные развлечения в духе Добрынина. Для них проект возрождения стал розовым миром мечты с легко доступными вайфами и нимфами. Да и невыездным товарищ был постольку поскольку. По крайней мере, один раз в 15 дней он мог на сутки покидать логово без всяких негативных последствий. Именно так работала неуязвимость. На выходе получался эдакий локальный божок. Сейчас я ждал ответа на еще один важный вопрос. «Саня, когда пришло сообщение о согласии на перемещение, указывались ли конечные координаты?» Если так, то никакого смысла держать у себя пожелавших отколоться бывших рабов у меня не имелось. Пусть ответ и обрадовал. «Нет, шеф, никаких», но заставил вновь залезть в настройки управления репликатором и клановыми строениями. Хорошо, что возможности ASK позволяли искать необходимую информацию на интуитивном уровне, точнее, работал интеллектуальный поиск браслета. Он и привел к функции запрет на связь, позволяющий в рамках купола не допускать отправления и получения каких-либо сообщений вовне и извне целые сутки. С оговоркой, скорее всего, появившейся после допроса главы Коги, потому что любая информация систематизировалась и дополнялась искусственным интеллектом Наруча по мере ее получения. Не действует на глав поселений, кланов и иных социальных образований при активации квеста «Спасательная операция» и других ему подобных. Шпион Баскакова на сутки был практически нейтрализован. Главное, после перемещения моих людей сразу же заблокировать на это же время возможность покинуть безопасную территорию. Ограничения не коснулись только зама и Анны. Еще с жителями Новой Москвы и Пентагона предстояло решить вопрос. Тут следовало обдумать все. У них не имелось ASK, поэтому без танцев с бубном текущие координаты не получить. Требовалось все точно выяснить об анклавах, продержать сутки двое и вывести подальше с завязанными глазами. К чему такие кульбиты? Просто хотелось избежать жести. Ее я не боялся и готов был применить все средства, если от них зависела жизнь и здоровье моих людей, но только после использования доступных иных. И так уже за мной грехов числилось, в пролитой крови не утонуть бы. Если же идти легкими путями и множить на ноль всех, в чудовище превратиться, расплюнуть. И тогда я ничем не буду отличаться от того же Саныча, Петровича, Баскакова или Дарка и моего собеседника. А так, формула простая. Увидел человека – убей. Все они грешники, и никаких проблем ни от кого в будущем. К чести Такеши, он довольно быстро справился с эмоциями, после того, как узнал, что может лишиться разума. Сейчас даже ухмылялся с неким сладострастным предвкушением. Скорее всего, положился на авось или на победное возвращение в Когу после уничтожения личного врага лихой паствой. Весь в белом и на таком же коне, помахивая «Амэно, Мурукума, бла-бла-бла». Не стал окончательно повергать в уныние мэра, учитывая возможности сборщика. По большому счету, мне на наличие вакцинации положить с прибором и прибором же. «Если сильно захотеть, можно в космос полететь», – так говорили в детстве. И здесь никуда отправляться не требовалось, подождать немного, а затем легкое движение руки и готовый овощ на выходе. Я изначально подозревал, что индивид никак не прореагирует на явную угрозу от мозголома, даже после обнаружения на точке возрождения пускающего слюни братца. Все вводные играли на его стороне, начиная от вроде бы абсолютной защищенности территории поселения и заканчивая тем, что ее он покидать не собирался. Очевидная глупость оппонента? Вполне возможно. Так они особым умом и сообразительностью всегда блистали, настоящие выходцы из, как любили говорить они же про себя, интеллектуальных элит, а не какой-то там быдломассы. И у них имелись свои, порой тернистые пути осмысления любой проблемы. Яркий пример, когда женщины, уже потерявшие репродуктивную функцию из-за возраста или других факторов, не прививались от ковида и видели главную угрозу от укола в деструктивном влиянии на будущий плод. Поэтому ничего нового мэр не открыл. Логика. Много ли людей действовало согласно этой науке даже до вторжения? И много ли действует сейчас? И всегда ли я все делаю, как она велит? Нет, то-то. Итак, о захвате репликатора и взятии его под контроль кланом Молот противнику рано или поздно станет известно. Но чем дольше сумею оттянуть этот миг, тем больше времени нам будет отпущено на развитие. Отставание в 1,5 месяца от кланов и поселений, возникших и заложенных в первые дни существования проекта, гигантское. И выступала не на нашей стороне еще одна архиважная проблема – крайне ограниченный людской ресурс. Вывод. В первую очередь нужно Такеши разместить как можно дальше от стелы, когда улетит врагам сигнал. Иначе через 3 часа текущие координаты станут известны всем синоби, и при обычных условиях те раскатают тут все в блин. Уровень строений 1. Защита только от свободного репликатора и от внешних угроз. А если враг проникнет в 100-метровую зону? Как? Различные артефакты и специализированные навыки, про которые глава мог и не знать. Например, как у меня, возможность телепортации. В принципе, план постепенно складывался. Конечно, если остальные мои предположения подтвердятся. Втянуть их в бой, а затем уничтожить всех разом. И пока они возродятся... Стоп. Сколько человек знают о квесте «Спасательная операция»? И сколько уже вышло из клана и отвязалось, а по сути отказалось от Коги? «Текущая численность бойцов, которые обязаны прибыть тебе на помощь», задал повторно вопрос пленнику. И опять показалось, что способность взятия под контроль врага дала глобальный сбой, когда пауза воцарилась надолго. Почему отклик не мгновенный? «Суки!» После минутного молчания выдал тот ругательство, которое сопроводил уж совсем нелицеприятными выражениями в адрес бывших последователей. Затем ответил. 78 человек. Затих, а потом на выдохе. Вышли. И последовала непродолжительная почти истерика. 78. Самый цвет, боевой актив. И это те люди, которым я доверял. Целиком и полностью. Они были надеждой и опорой синоби. И все они знали о последствиях захвата мэра, о квесте. Доверенные лица и их боевые бригады всем личным составом, мать их. Остальные – мелочь пузатая, 6-ки. Максимальный уровень – 12-й. При этом прокачка практически системная. На них не тратились клановые и поселковые ресурсы. А там, сам понимаешь. С такими показателями много не навоюешь. В большей части это кандидаты. 79. 80. Вздохнул глубоко бывший мэр и посетовал с нескрываемой горечью в голосе. Но какие же суки! Я им доверял. Мы все были вместе. Общие цели, мечты. Предали. 15. Осталось всего 15. То ли еще будет. Если Кена надеялся найти сочувствие в моем лице, порыдать на плече или груди, то он ошибался. Наоборот, Пусть не радость обуяла, но хотелось сказать в сердцах «Какие молодцы!». А еще предположил, что вскоре старшие товарищи предупредят наиболее перспективных индивидов, чтобы те не бросались с шашкой на танк. А дальше? Дальше буду удивлен, если под крыло уже точно бывшего мэра станет даже десяток штыков. Картина сложилась достаточно ясная. У большинства не захотевших ринуться в последний и решительный за своего господина оставалась всего одна, максимум две попытки репликации. Первая испарилась непосредственно во время взрыва. Вторая, когда возродились под жестким радиоактивным излучением в Коге. А затем, дружащие с головой, выбрали имеющиеся у них альтернативные точки старта, свободные или индивидуальные. Связь между собой поддерживали и выводы все сделали. Еще один неприятный для Такеши аспект. Многие из ренегатов приближались к 20 уровням, в каких тоже не хотели особо расти. Связано это было с деятельным образом жизни, который приводил к частым репликациям. В активах анклава, навыков или артефактов, наподобие того, что имелся у меня, или же я отнял у безумного доктора, не существовало. Поэтому данный ресурс был крайне ограничен. Пусть потеря свободных очков опыта, каких-то вещей из инвентаря не приводила к страшным последствиям. Только восстановление жизни становилось самым главным фактором. Остальное же возмещала администрация Коги, особенно если товарищ действовал в русле ее интересов. Вот тут количество очков опыта и мутагена для подъема по ступеням играло свою роль. Оно возрастало и очень значительно, от левела к левелу. Поэтому и не летели вверх, как ракеты к звездам. Тем более бонусы от такого роста довольно сомнительны. Сейчас у львиной доли врагов под рукой не было очков опыта, высокотехнологичного вооружения, на которое в первую очередь делалась ставка, а не на ИО, приборов и огромного количества артефактов, как и доступа в гаражи и ангары Коги. Все это осталось на месте гибели. Территорию некому чистить от радиации. Пока мэр не отдаст приказ, фон будет смертельным, а он его не отдал. Выходило, что у каждого только одна жизнь теплилась в загашнике. И кто при таких раскладах будет готов рисковать бренной? С огромной вероятностью ее потери без всякого результата, не имея козырей. Тем более за непонятное и невнятное дерьмо. Между тем, Такеши додумался до каких-то своих выводов, приободрился и даже улыбнулся глумливо, полностью подтверждая теорию, что между слепой верой и реальными фактами, не укладывающимися в картину бытия, практически всегда побеждает вера. «Нет, ты все врешь. Это просто хитрый ход, трюк. Они при моей гибели потеряют все». Поэтому я либо попал под действие какого-то твоего навыка, который позволяет ввести в заблуждение. Понимаешь, они никому больше не нужны, кроме меня. Мы вместе не один год. С кем-то очно знакомы и часто встречались там, с кем-то просто заочно. Никто не будет в них ничего вкладывать, тем более так, как я. Или... Здесь он довольно осклабился. «Продолжай. Расскажи, что, по твоему мнению, задумали твои присные?» Сразу насторожился я, сформулировав вопрос предельно четко. «Они специально вышли из клана и открепились от Коги, освободились от обязательств, но не все. Остальные должны получить координаты, затем доложить реальным боевым группам. Те, получается, не обязаны сразу по свистку бросаться в атаку, а могут просчитать варианты, оценив картину в целом, сориентироваться на местности, затем нанести настоящий, решительный и мощный удар, разящий цель и ее же достигающий. Единственное, до основных складов добраться не смогут, но у нас есть вооружение и возле захваченных репликаторов. НЗ на всякий случай. Тебе хватит». «Как вариант». Дерьмовый для меня, но тоже вариант. Каюсь, о нем не подумал. Но по складывающемуся плану было плевать, сколько, на чем и каких прибудет освободителей. Дальше от визави последовали еще более бредовые предположения. Например, мое влияние на мозги реципиентов, находящихся не пойми где, повторение догмы, что кроме как Кена, эти люди никому не нужны. В очередной раз удивился, насколько нужно было не знать действительность. На настоящий момент бывших ниндзя с их навыками, уровнями и знаниями примет с распростертыми объятиями любое поселение. Сейчас не первые дни начала проекта, когда безбожно резали новичков за статы. Да, остались еще отморозки, живущие по старым понятиям. Но их уже другие начали выбивать. Невидимая рука рынка встала на защиту. И, как уже говорил, людской ресурс начинал выходить на первые места, на главенствующие роли. А теперь выяснил, почему так происходило. При массовом сокращении населения поселок начинал терять в уровнях, несгораемые числа которых кратные пяти. Сейчас Кога, чуть-чуть не достигнув заветного 20 уровня, рухнула на 15-й. Если в течение недели население не достигнет 300 человек, минимум для данного левела, дальше остановятся все научные исследования, затем черед придет и производство, а еще через 7 дней – минус 5 ступеней. И так до нуля. После можно и беззащитного главу в распыл пускать, отнимать зародыш и строить новое сообщество. Предварительно выяснил, какое вооружение хранилось на всякий случай, и приободрился. Немного и далеко не поражающее своей мощью. Если я понял, пусть приблизительно, как поступить с Такеши и остатками ему верных людей, то финт любимого рождал множество вопросов. Основная цель полковника была понятна – поселковый репликатор. Желательно мой, который А уровня. Дополнительное – исключить всякую угрозу для себя и для отряда в моем лице. Вряд ли, учитывая окончательно сложившийся и составленный мной его психологический портрет, тот поверил на слово, что я их не трону, если они к нам не будут лезть. Тот бы поступил иначе. Просто для купирования любых неприятностей. Да и мне теперь захотелось стереть с лица новой земли этого деятеля. Вариант, который приходил в голову, учитывая очерченные временные рамки, почти совпадающие с отправкой сигнала людям Такеши, выглядел фантастическим. У полковника оказались свои люди в окружении Кена. Едва он исчез на моем плече в закате, сразу ему отписались. Сообщили о похищении. Бред. Просто воля случая? Неизвестно. Ничего не известно. А решать требовалось здесь и сейчас. Внимание! Перенос клановых и индивидуальных строений осуществлен. Внимание! Создание специализированного поселения «Цитадель» на базе репликатора номер 34ER11 завершено. Теперь доступно его дальнейшее развитие. Ознакомьтесь с необходимым справочным материалом. Внимание! В течение следующих 24 часов вам требуется выполнить следующие действия. Назначить коменданта поселения. Вы, учитывая статус главы клана, а также исполнителя квеста «Хозяин дорог», не можете им стать. Если вы не выберете кандидатуру самостоятельно, то система назначит его сама на основании анализа клановой полезности каждого члена. Если очков развития поселения ОРП будет для данной процедуры недостаточно, то последуют санкции, вплоть до провала квеста, снятия бонусов и так далее. 5000 ОРП. Расширить зону влияния минимум на 500 метров. 1000 ОРП. Возвести начальный защитный периметр. Стены. 200 ОРП. Выполнить ежедневное задание. 2000 ОРП. Награда. Увеличение ежедневного бонуса – плюс две категории. Подъем уровня любого строения на единицу. 10 000 УРП. Штраф. Рандомное уничтожение двух строений. Так ожидаемое сообщение обрадовало до глубины души. От нее и покрыл матом систему. Засада заключалась в том, что для любой манипуляции требовались очки опыта поселения, дополнительно энергия и ресурсы, пусть пока низкоуровневые картриджи. Для мгновенного получения их можно было разобрать на подконтрольное строение, но для этого тоже требовались ОРП. А их на настоящий момент 0,0. Потолок энергии упирался в сотню и начал медленно заполняться с половины. Судя по скорости роста шкалы, 1 единица в минуту. Единственный вариант – выполнять ежедневные задания. Основное – сбор ресурсов, куда включена была добыча пищи. В принципе, ничего особо сложного. За сутки все можно было успеть, если постараться, учитывая возможности сборщиков. Но мэр Коги напротив меня требовал уже через несколько часов решения его проблемы. Шпион Баскакова не позволял предоставить свободу действий сразу и всем. Любимов тоже чего-то хотел. Стоп. Нет, все же искусственный интеллект и даруемые им мощности – это здорово. И он рулил, позволяя экономить время. Буквально в несколько секунд, затаив дыхание, нашел нужную вкладку и вновь ругнулся. Для уничтожения привязок к сторонним репликаторам, поселковым, индивидуальным, свободным и другим, у разумных в зоне действия специального поселения «Цитадель» требуется 128 310 ОРП. «Вашу мать!» – запретил Такеши любые действия, кроме физиологических. Еще и оставил его только в трусах, в помещении, предназначенном сектантами явно для рабов. Учитывая антураж. Блестящие кандалы с цепями, конец которых терялся в стенах. Сам же вышел из модуля. И даже на секунду растерялся, оказавшись перед небольшой толпой. Не ожидал. Но затем все слилось в одно какое-то щенячье ощущение невероятного душевного подъема. Так и смог. «Сделал!» Улыбнулся сразу и всем. Скинул вверх сжатый кулак. Поздоровался с кем-то за руку, затем обнялся с Саней. Похлопали друг друга по спине. Подхватил радостно пискнувшую Анну. От ее близости даже голова чуть закружилась, а я закружил девушку. Поцеловал. И так захотелось сделать детей, что только границы приличия и остатки разума не позволили осуществить желание здесь и сейчас. Неплохо она на меня воздействовала. Рациональную мысль – разобраться в причинах подобных эмоций и с ними же, как с подобными попытками влиять на меня, задавил в зародыше. Но паранойя взяла это на заметку. Подруга действовала как удар моим молотом, вышибала мозги напрочь. Еще проснулось эдакое трогательное чувство. Понимание ли? За жену сожгу к чертям не один и не два анклава. Уничтожу все, вся и всех. Даже пульс участился. Да, спокойнее нужно быть, спокойнее. Нехотя поставил Анну на землю, постарался, чтобы чувства не отразились на лице. Осмотрел одобрительно говорящих что-то людей. Слова сливались в один гомон. Часть лиц незнакомые, а в судьбе других я принял непосредственное участие. Многие, спасенные мной лично, другие примкнули к нам по каким-то своим причинам. С удивлением обнаружил и команду охотников, которой помог избавиться от крыши СБ. Странно, уж не они ли? Те явные кандидаты, сильным духом они не отличались. Здесь ошибка могла дорогого стоить. Главное, смотрел на людей и думал, как найти предателя, слабое звено, осведомителя Баскакова. Броневика у меня не имелось, но постамент стелы возвышался над всеми. Положение требовало толкнуть какую-нибудь речь. активировал джампак и перенесся к мерцающей фиолетовым светом стеле, покрытой письменами на неизвестном языке или языках. Обстановка была мистической. Общему антуражу способствовала и темнота неба с желтыми отблесками далекого грозового фронта. Не хватало каких-нибудь чаш с пламенем по углам сцены, чтобы окончательно все походило на некое капище древним и злым богам. «Друзья!» — крикнул и дождался, когда все затихли, приготовились внимать. «Мы через многое прошли, а я буквально выгрыз вот это место под солнцем для всех нас. Да, повторю, для всех нас. Вы своей решимостью доказали, что достойны стать не просто членами клана Молот, но и его фундаментом, основной элитой, теми, кто положит начало реальному возрождению не только нашей расы, но и новой жизни. Да, у каждого из нас там, — ткнул большим пальцем за спину, — осталось многое, а именно наша старая жизнь. Мы все потеряли все и сразу. И от нас не зависит, появятся или нет в проекте наши друзья, родственники, близкие люди, хотя мы и будем к этому стремиться. Главное, хочу, чтобы все поняли и осознали, кто хочет идти вперед и жить по-настоящему, возврата к старому нет и не может быть, потому что оно позади. Но только в наших силах стать не просто какими-то чертовыми винтиками и довольствоваться отведенной ролью некой системы, словно выплюнул последнее слово я, а творцами своей судьбы, невзирая ни на какие препоны или преграды, потому что цель у нас по-настоящему великая – возрождение. Возрождение не просто каких-то осколков человечества, зашедшего в тупик, но нового общества, которое будет стремиться вперед и вверх, к звездам, к настоящим целям. Мы, именно мы, будем творить историю нового мира, писать ее. И горе тем, кто встанет у нас на пути. Все же духовный подъем от удачного переноса сказывался. При последних словах кто-то заорал, кто-то даже пальнул из автомата в воздух, показав четко, на какой технологической ступени мы сейчас находились по общему зачету, который считался по последнему. Хорошо, хоть не палки завоеватели Вселенной подбрасывали. Но в целом мой пафос был воспринят положительно. Я подождал немного, а затем поднял руку, требуя тишины вновь. Решился. Вряд ли тут находились профессиональные шпионы, готовые выпить яд, но не сдаться в руки врага. Плюс был уверен, что многие еще не привыкли к тому, что можно ради чего-то, практически без последствий, совершить акт суицида. Да и сейчас, без главного, отмены возможности возрождения вне зоны действия моего репликатора, многие мои манипуляции и мысли теряли смысл, так как тот же территориальный запрет все равно придется отменять через несколько часов. Без выполнения ежедневных заданий, которые рассчитаны на коллектив, вряд ли получится избежать суровых санкций от системы. Поэтому... Скажу сразу, чтобы потом не возникло никаких кривотолков. Вот это... Материализовал я в руке сразу 7 одноразовых инъекторов и поднял ладонь на всеобщее обозрение. Момент получился отличным, так как именно в этот момент стела вновь вспыхнула, освещая меня. Получилось будто по желанию, хотя я не представлял, как управлять иллюминацией. Аналог сыворотки правды, он же правдоруб. Человек под его воздействием говорит только правду и ничего, кроме правды. Каждый, кто хочет стать полноценным членом клана Молот перед присягой, в окружении заслуженных товарищей, ответит на ряд вопросов под действием данного препарата. И я знаю, и Александр в курсе, что в наши сплоченные ряды пробрались шпионы, которые докладывали обо всех изменениях нашим врагам, цель которых обвел внимающую толпу суровым взглядом. «Нет, даже не в том, чтобы просто переманить вас, лишить свободы действий, а в том, чтобы убить как можно более жестоко и кроваво, пытать, дабы породить в сердцах наших страх, заставить руководство клана плясать под чью-то дудку, выполнять их распоряжения, которые идут вразрез с прогрессом и благополучием всех нас». «У-у-у-у!» – прокатилась гортанная. И кровожадно так. И несколько матерных выкриках, характеризующих таких сук. Да, толпа действительно чудовище. Многоликая и многорукая. Ткни сейчас пальцем в любого, назначая виновным. И его разорвут на куски, без всяких вопросов и лишних разговоров. Страшная сила, способная любить или ненавидеть. Одинаково ярко, коротко и дико. «Обращаюсь именно к ним, давая шанс на бескровный исход, ибо не хочется омрачать кровью и страданиями этот великий день, который и станет первым в нашем календаре. От него пойдет наше летоисчисление. Обращаюсь еще и потому, что враг хитер, враг подл, он мог заставить и принудить вас исполнять приказы. Но сейчас он не сможет вас достать». А если в заложниках держат кого-то, мы приложим все силы, чтобы освободить ваших близких. Или можем покарать все и всех, не ограничиваясь в силах и средствах. И будет гореть земля под ними. Если же кто-то идейный и думает, что он привился от правдоруба, спешу его разочаровать. Это новая разработка. Нарез пути не получится. Назидательно потряс шприцами. «Вы сознаетесь в содеянном, затем помещаетесь под стражу на 2 недели с запретом на общение с внешним миром. Содержитесь в сносных условиях. Затем даете клятву, и мы отпускаем на все 4 стороны. На размышление даю час. Потом вы несете ответственность по всей революционной строгости. И тогда не получите ни сожаления, ни жалости». Замолчал. Люди же переглядывались в толпе. Явно зерна упали на удобренную почву. Убивать шпионов или доносчиков, а для противника разведчиков я не хотел. Иначе работа со следующими, которые постараются проникнуть в наши ряды, будет невозможна. Они сделают все, чтобы не оказаться в наших руках. Церемония принятия в клан состоится на рассвете. Спрыгнул с постамента, прошел через толпу, знаком показав заму, что требуется с ним переговорить. Анна сама пристроилась рядом. Я же, когда мы отошли 20 метров, заявил. «Саня, как ты смотришь на то, чтобы стать комендантом цитадели? Но в любом случае тебе придется вначале умереть».